Глава 7. Министерство иных миров, а попросту МИМ, располагалось в центре, в правительственном квартале. Оно занимало старинное, еще до пластиковой чумы построенное здание, высоченное, 15 этажей, отлитое из железобетона, только-только проклюнувшемуся в ту пору стиле местного конструктивизма. Это значит, что не было в нем ни колонн, ни эркеров, ни балконов, ни затейливых башенок, ничего лишнего. С какого перепугу архитектор все же разместил на плоской крыше десяток исполинских статуй, трудно понять. Они тут казались совершенно неуместными, будто выбрались на крышу странно одетые исполины и окаменели под взглядом медузы-горгоны. Фигуры изображали разные отрасли науки и искусства, ибо поначалу в здании как раз и размещалось Министерство человеческих знаний, которое жители центра мы рассматривали в комплексе. Противостояния физиков и лириков у них не случилось. Были среди фигур астроном с телескопом, два механика с шестеренками и гаечными ключами, врач со стетоскопом, совершенно земным на вид, содержание часто диктует форму, химик с каким-то стаканом в руке, математик в очках и с логарифмической линейкой, совершенно анекдотического вида философ в широкополой шляпе, художник с мольбертом, музыкант с чем-то вроде русских гуслей. Вы, наверное, догадались, как эта скульптурная группа называлась всеми русскими, попадавшими в Онтарию. Конечно же, веселые человечки. А иногда просто Незнайка и его друзья. Увы, высокомолекулярная чума и последовавший за ней хаос очень сильно подорвал веру жителей Центрума в человеческие знания. Поэтов, писателей и прочих безобидных философов особо не тронули. А вот ученым досталось по полной программе. Разве что на кострах не жгли. Да и то спасибо тем, кто взял на территории Кландала власть. В Аннеле с ее традиционно костным и туповатым сельским населением, говорят, доходило и до костров. В итоге Министерство знаний расформировали, научные изыскания стали проводить в закрытых от постороннего взгляда институтах, а новое Министерство науки обозвали успокоительно «Комиссия по контролю за научными изысканиями». Для людей искусства огромное здание в центре Онтарии оказалось слишком уж роскошным, и туда переехало Министерство иных миров. Центрум, в силу своего уникального положения, это учреждение имел давно, но после чумы оно расширилось и набрало силу. Слишком во многом теперь нуждались жители Центрума. Надо было обуздать межмировую контрабанду, сформировать рынок, причем интересный как местным, так и контрабандистам. Практически одновременно возник и наш корпус пограничной стражи. Вырос из остатков силовых структур при активной, скажем прямо, подавляющей помощи землян. Обрела независимость и экстерриториальность. С МИМом Кландала и аналогичными структурами на других территориях пограничники сотрудничали. Не без конфликтов, разумеется, но все-таки интересы у нас были разные. Министерство старалось загрести все под себя, технологии, которые можно было бы приспособить к местным условиям, товары, информацию вообще. Кто бы мог подумать, что земная билетристика, причем с самого незамысловатого пошиба, будет пользоваться в Кландале бешеным успехом. А мы, пограничники, старались направить торговлю в цивилизованное русло и запрещали провозить опасные вещи и технологии. В этом, конечно, и крылся наш основной вялотекущий конфликт. Кландал с удовольствием покупал бы и продавал бы те вещи, которыми мы торговать запрещали. Но в целом мы жили дружно, особенно на местном уровне. Главный штаб далеко, Онтария рядом. Порой мы на что-то закрывали глаза, а порой МИМ не замечал наших шалостей. Может, в этом и была причина того неожиданного интереса, что вдруг проявил к нашей заставе главный штаб. Пока мы с Хмелем неторопливо шли к министерству по осеннему парку, я обдумывал эту мысль, но никаких особых грехов за нами не числилось. Отчитывались вовремя, трофеи сдавали, ну, в достаточной мере сдавали. Когда сверху шла команда, участвовали в спецоперациях. Вот полгода назад, к примеру, нас привлекли к поимке троицы контрабандистов. Переполох тогда был изрядный. Из регионального центра даже пригнали патрульный дирижабль. Странная, конечно, история вышла. Все трое по ориентировке были проводниками, но даже когда мы их обложили и зажали в рощице, той самой, с которой я начал знакомство с Центрумом, на землю они не ушли. Несколько раз открывали врата, но остались у нас. Может, их караулил кто-то на земле в точке входа? Кончилось все, впрочем, без крови и смертоубийств. Одна из контрабандистов, красивая молодая девчонка, оказалась двойным агентом и сдала своих же товарищей. При них, кстати, даже товара не оказалось. Видимо, они были чем-то ценны сами по себе. «Нет, ничего предосудительного мы не делали». Я вздохнул, и бросил гадать на кофейной гуще. Посмотрел на часы. «Если господин Гольм не изменил своих привычек, то мы сейчас попробуем кое-что прояснить». Парк возле министерства был красив. В Онтарии вообще любят парки. В лишённом нормальных лесов Клондале к деревьям отношение очень бережное. Парки вроде как ухожены, окультурены. Временами выглядят почти дикими, но на самом деле за ними тщательно ухаживают. И все парки, даже маленький сквер возле резиденции премьер-министра, открыты для общего посещения. Там могут гулять рядом важные чиновники, богатые промышленники, стайки детей из дорогих школ под присмотром воспитателей и работяги в поношенной одежде, откровенные бродяги и нищие, те же дети, но в школу ни дня не ходившие, а вкалывающие где-нибудь на заводе, на линии по сборке тонких механизмов. Это у клондальцев принципиальный пунктик, хотя в обычной жизни социальное расслоение у них огромное. «Люблю осень», — сказал я. Мель пожал плечами. «Ну, такую и в таком месте», — уточнил я. Мель согласно кивнул. Осень была пушкинская. Деревья, большей частью знакомые, такие же, как на земле. Оделись в золото и медь. Листья только начали облетать, покрыли траву разноцветной мозаикой, но деревья пока оставались в осеннем убранстве. Зима в Клондале теплая, климат центрума вообще гораздо теплее. Снег можно встретить только в горах, но месяц-другой серого неба и температура чуть выше нуля все-таки будет. А пока самое лучшее время года. Тишина, покой, запах увядающей листвы, время раздумий о жизни и смерти, время построения планов и подведения итогов. Что плохое может случиться такой золотой осенью? Советник Орвин Гольм, ответственный за контакты МИМа с пограничным корпусом, тоже любил осень. Про Пушкина он вряд ли что-либо слышал. Гольм был человеком серьезным, беллетристикой интересовался только по долгу службы, а в Клондале хорошо продавались иронические детективы и любовные истории. Гольм вообще не любил, не читал и не понимал стихов. Но в этом невысоком, сухоньком человеке все-таки было что-то поэтическое, ибо осенью он обожал после обеда сесть в парке и тихо выкурить сигару, глядя на падающие листья и прочее тихое природоувидание. За долгие годы службы в министерстве Гольм запомнил в лицо всех местных завсегдатаев. Прогуливающимся старикам он едва заметно, но уважительно кивал. При появлении старушек и пожилых парочек вставал со скамейки и вежливо приподнимал шляпу. Детям, из числа тихих и воспитанных, ласково улыбался. С ровесниками обменивался доброжелательными взглядами, при появлении молодых девушек привставал, хотя и не делал никаких жестов, которые можно было бы истолковать как попытку знакомства. Господин Гольм был несколько старомоден. Следствием все той же старомодности была его консервативность в одежде, всем известная порядочность и строжайшая пунктуальность. Обед Гольма занимал ровно 18 минут, после чего он промакивал губы салфеткой, ей же обтирал руки, тщательно расчесывал бородку специальной расческой из оленьего рога, спускался с третьего этажа министерства, где располагалась столовая для сотрудников, по пути отправив салфетку в ящик для сбора макулатуры, бумага в Клондале была недешево, и через 7 минут садился на свою любимую скамейку в парке. Говорят, однажды скамейка оказалась занята влюбленными. Гольму потребовалось 10 секунд неподвижно простоять возле скамейки, чтобы парочка поняла всю неуместность своего поведения и ретировалась. На то, чтобы выкурить сигару, у Гольма оставалось ровно 28 минут, после чего он отправлялся обратно. Ритуал нарушался только в сильный дождь, но дожди в Онтарии шли редко. Вот и сейчас Гольм подошел к лавочке ровно в 2 часа 25 минут. Сел на отполированные его же брюками доски, зажал тросточку между колен, достал часы и глянул на них. Порядка ради. Модные наручные часы Гольм не то чтобы не уважал, просто не любил. Все было в порядке. Гольм спрятал часы, достал сигару и гильотинку, отрубил сигаре кончик, понюхал табак, достал спички. В этом вопросе, кстати, он не был старомоден. Центрум не знал зажигалок, в принципе. У иномирных газовых разлагался пластиковый корпус. Для металлических бензиновых больше не было в природе бензина. Прикурить он не успел. Я подошел к скамейке, поклонился и сел рядом. С другой стороны уселся хмель. Не то чтобы я жаждал испортить Гольму послеобеденный отдых сигарой, наоборот. Раскуривать сигару — дело долгое, не терпящее суеты и посторонних разговоров. А времени у нас было мало. «Доброго дня, господин Гольм», — сказал я. Советник удивленно посмотрел на меня, потом на Хмеля, кивнувшего ему, потом снова на меня, нахмурился. «Господин... ударник...» Учитывая, что виделись мы всего два раза, причем мельком, а пограничников в Клондале немало, память Гольма надо было признать хорошей. Впрочем, был и другой вариант. Он совсем недавно просматривал папку с личными делами состава 16-й заставы. «Очень приятно, что вы меня помните», — кивнул я. «Господин Гольм, простите, что нарушаю вашу краткую сиесту». Гольм, на мой взгляд, вел себя странно для человека, который был причастен к разгрому заставы. Он не испугался, не начал угрожать, не пытался убежать. Конечно, оружие мы в город с собой не брали, но вряд ли у немолодого и неспортивного чиновника был шанс от нас скрыться. Он выглядел слегка смущенным и сильно огорченным, причем огорчение относилось не к судьбе наших товарищей или нашему появлению, а к нераскуренной сигаре. С явным сожалением, спрятав ее в футляр и убрав в карман пиджака, Гольм вздохнул и произнес: «Мой дорогой друг, простите, но я все изложил старику». Чувствовалось, что Гольму претит называть нас прозвищами, но деваться было некуда, иначе пришлось бы обходиться Иванами. «Что изложили?» — не понял я. «Я смог обеспечить вам неделю, не более. Наш запрос в главный штаб ушел, вы можете рассчитывать на неделю. Урегулируйте свои отношения с начальством, переберитесь в другой район Центрума, мне будет крайне огорчительно вас терять, но арестовывать еще неприятнее. Наши отношения с главным штабом пограничного корпуса, хоть и не сводятся к подчинению, но несут в себе крайне высокий потенциал сотрудничества и необходимость взаимных...» «Господин Гольм!» — прервал я его. Советник приподнял левую бровь. «Я не о том. Не о сроке в одну неделю. Я хотел бы узнать, что сегодня произошло на заставе». Бровь советника поднялась еще выше. Только одна бровь, вторая осталась неподвижной. Хороший фокус. Наверное, он тренировался. «Держите», — сказал я, протягивая ему сорванную с дверей заставы веревочку с печатью. Гольм поднес ее к глазам, близоруко прищурился. Чуть ли не обнюхал. «Да нет же, именно что обнюхал!» «Печать наша. Образца этой недели», — сказал он уверенно. «Корица и корень зелана. Или крайне хорошая подделка информированного человека. Рассказывайте, господин ударник». «Вчера утром старик собрал нас всех», — сказал я, — «в нашем мире. Так уж сложилось, что мы все живем относительно недалеко друг от друга». «Мегаполис Москва», — кивнул Гольм. «Дальше». «Он сообщил нам о требовании штаба. Мы обсудили ситуацию и решили отправиться в Центрум и разобраться в происходящем». Гольм меня больше не прерывал, а я рассказал ему все. Ну, то есть все важное, за исключением того, что ему знать не следовало или не требовалось. «Кто? И как мог схватить пятерых пограничников?» — сам себя спросил вслух Гольм. «Про то, что скрипач тоже на свободе, сейчас наблюдает за нами с безопасного расстояния, я, конечно, забыл упомянуть». «Нет следов крови, борьбы. Зато убита собака». Он помолчал, вертя в руках веревочку с печатью. Потом сжал в кулаке, так что сургуч коричневыми крошками, похожими на запекшуюся кровь, посыпался ему под ноги. «Специальный отряд Министерства «Призрак»,» — сам же ответил Гольм. «Собаку убили, потому что на животных газ не действует». «Газ?» — спросил я. «Какой?» «Я не знаю состав». Гольм смутился. «Даже не уверен, что это наша разработка, а не из какого-то бокового мира. Действует исключительно на людей, погружает в сон на 15-20 минут. Честно говоря, то, что я вообще о нем знаю, — случайность». «Это отряд Министерства для действий против пограничников?» — уточнил я. Гольм не ответил. Снова достал свою сигару, стал нервно крутить в руке. «Но вы же договорились», — напомнил я. «Я думал, что договорился», — сказал Гольм. «Я обязан старику. И я не верю, что ваша застава замышляла зло против Клондала или еще кого-либо. Да, я знаю, что вы подворовываете контрабанду. Все подворовывают. Это традиция. Но вы хорошие люди, пусть даже все иномирцы. И я обязан старику». Он снова замолчал. Потом закурил. Я заметил, что пальцы у него подрагивают. «Значит, было два требования», — сказал он, выпуская клуб дыма. «Одно мне, как положено, а второе — господину министру, или в палату лордов, или прямо премьер-министру. И там, очевидно, было сказано, что я могу быть в данной ситуации необъективен и рекомендовано в случае, если я воспротивлюсь, Я ему поверил. Даже если господин Гольм был очень хорошим актером, а крупный чиновник обязан им быть, так не сыграешь. «Зря вы ко мне пришли», — продолжил Гольм. «Хорошо, что не в министерство и не домой. Но если все так серьезно и со мной согласились только для вида, то я сейчас под наблюдением, понимаете? Я наживка для оставшихся на свободе. Вы можете уйти в свой мир прямо сейчас». Я не стал отвечать, да и Гольм не ждал ответа. «Я бы посоветовал вам так и сделать», — продолжил он. «Я сейчас отправлюсь к господину министру, расскажу про нашу встречу, буду возмущаться и оспаривать произошедшее, но вряд ли это даст какой-то эффект. Меня либо арестуют, либо по-тихому отправят в отставку». Он подумал секунду. «Может быть, временно выведут за штат. Я все-таки на хорошем счету в министерстве. Что вы хотите от меня узнать, господин ударник? Я могу выделить вам еще 2-3 минуты. В ваших же интересах не задерживаться». «Кто такие призраки? Сколько их?» — спросил я. «Спецотряд. Хорошо тренированные люди, обученные бороться с проводниками. Экипированные. Их 2 или 3 десятка. Говорю же, не моя компетенция». Для Гольма столь резкий ответ был равнозначен истерическому выкрику. «Где могут быть наши товарищи?» Советник раздумывал недолго. «Вряд ли они еще в Антарии. Если ситуация столь накалилась, то их немедленно отправили в главный штаб. Либо пограничный дирижабль. Нет. 5 туда не запихнут. Скорее всего, литерный поезд». «Хоть какие-то догадки, что к нам за претензии?» — безнадежно спросил я. «Никаких». Гольм бросил сигару и втоптал ее лакированным ботинком в крупный влажный песок садовой дорожки. «Не тяните, прошу вас». Я огляделся. Парк сегодня был почти пуст. Медленно шли мимо нас 2 старушки с пузатыми редикюлями. В стороне гуляла молодая парочка. 3 парней в грубых комбинезонах. По виду работяги-пролетарии. Что-то оживленно обсуждали. Вряд ли проблему повышения производительности труда. Скорее, не слишком ли рано для кружечки другой пива? Стоп. Во-первых, в парке не было детей совсем. А ведь школьные экскурсии сюда водят постоянно. Погулять, побегать на перегонки, порисовать деревья. Во-вторых, не слишком ли здоровенные сумки тащат пожилые леди? И не слишком ли они сами крепкие для своих морщин? В-третьих, почему влюбленные, которым никогда никто, кроме их самих, не нужен, заняли соседнюю с нами скамейку? И в-четвертых, что делают пролетарии в спецовках в центре Антарии, в городском парке в рабочее время? «Очень жаль, что вы ничем не хотите нам помочь, советник Гольм», — громко и укоризненно сказал я, вставая. «Очень жаль. Я-то полагал, что вы наш друг». Гольм удивленно мигнул, потом взгляд его потеплел, и он пронзительно выкрикнул. «Я государственный служащий и патриот Кландала. Обратитесь в министерство в рабочем порядке, если у вас есть вопросы». Мель тоже все понял, молодчина. Мы встали и, не сговариваясь, двинулись в сторону бабулек. Честно говоря, уже было понятно, что под пышными юбками и чепцами скрываются слегка загримированные мужские лица и крепкие тренированные тела. Но если двигаться по дорожке в другую сторону, то мы окажемся между 2 влюбленными и 3 рабочих. 2 — это еще шанс, 5 — никаких. Как жаль, что я не могу открывать проходы так быстро и ловко, как ушедший от меня в горах контрабандист. До бабушек оставалось 3 шага, когда все пришло в движение. Я то ли уловил какой-то звук, то ли что-то почувствовал и повернулся. Рабочие, не таясь, кинулись за нами. Девушка оторвалась от своего парня, метнулась к скамейке, где сидел Гольм, и ловко взяла советника в захват. Ее парень вынимал из-за спины, видимо, под пиджаком сзади прятал, длинноствольный револьвер неизвестной мне модели. А бабушки, когда я сообразил развернуться, вытащили из своих редикюлей гофрированные шланги с раструбами. Я оцепенел от ужаса, потому что первая мысль была про огнемет. Потом я вспомнил слова Гольма про газ. Пошло на то, что загримированные под старушек спецназовцы не хотели вдохнуть своего же газа и свободными от шлангов руками вытягивались под пышных воротников что-то вроде резиновых масок противогазов с круглыми стеклышками очков. Ну и скрипач вмешался вовремя, конечно. Выстрел в осеннем парке был едва слышен, и если бы я не знал, где затаился Саркисян, то даже направление бы не засек. Редикюль на руке у бабушки мотнулся, будто по нему ударили кулаком, и с гулким хлопком распух. Секунду он висел надутым кожаным пузырем, потом лопнул, разбрызгивая толстые стеклянные осколки. К моему удивлению, газ у спецназовцев хранился не в металлических баллонах, а в стеклянных. Воздух задрожал, газ был невидим, но какая-то мутная волна пошла во все стороны от падающей бабушки. Дальше все происходило мгновенно. «Не дыши!» — крикнул я и кинулся бежать. Хмель метнулся следом. 2 раза негромко щелкнули выстрелы. Это парень стрелял из своего длинноствольного револьвера. Одна пуля вжикнула рядом, как показалось, у самого уха. Я на бегу оглянулся. И это была ошибка. Невидимая газовая волна догнала меня. Я еще успел увидеть валяющихся бабушек, скорчившихся, будто в страстных объятиях. Гольма и девушку-спецназовца, двух оседающих на землю рабочих. Третий улепетывал, но и он не успевал. Ноги у него начали заплетаться, и он полетел вниз лицом в траву. Потом я отключился. Я абсолютно уверен, что не вдыхал отравленный воздух, но мне, похоже, хватило и контакта со слизистыми оболочками. В последнюю секунду у меня защипало глаза. «Ну что, готов?» — скептически спросил старик. «Полагаю, что да. Я крепко пожал ему руку. Спасибо. Хоть ты урод, что бросил меня в городе!» Старик усмехнулся. «А теперь проваливай», — добавил я. «Домой отправлюсь сам». «Бережёшь тайну портала?» — понимающе кивнул старик. «Правильно. И не переживай, если не получится. Подумаешь еще, поэкспериментируешь». «Получится», — твердо сказал я. «Уверен. Проваливай». Старик без споров вышел из баньки. Я прикрыл дверь. Хотел было задвинуть засов, но вовремя сообразил, что если у меня и впрямь получится, то пограничникам придется ломать дверь. «Ладно, не будем впадать в паранойю. Никто за мной не подсматривает». Раздевшись, я сложил одежду на скамье. Огляделся в теплой и сырой банной полутьме. Потемневший от времени дощатый пол под ногами, толстые бревенчатые стены с проконопаченными паклей щелями, крошечная масляная лампа-коптилка и пара узких окошечек под самым потолком. Незамысловатый уют пограничной заставы в другом мире. Я еще раз обдумал последовательность действий. Зачерпнул ковшиком горячей воды из катки, облил себя раз, другой. Плохая замена душу, но хоть что-то. Теперь шаг назад, подхватить полотенце и начать растираться. И мокрая нога скользнула по кафельной плитке, и я подскользнулся и упал через портал назад в свою ванную комнату. Ударился затылком о стену и громко выругался. От яркого электрического света слепило глаза. Какой он, оказывается, пронзительный и неприятный электрический свет. Темный круг портала, за которым виднелся угол скамьи и катка с водой, исчез. Я вернулся. Из центра на землю. Как обещал старик, точно в ту точку, откуда открыл портал в центрум. Потирая затылок, шишка наверняка будет. Я встал и вернулся в душевую кабину. Хорошо, что воду закрыл. Помывшись, не оставил смывать пену от душ-геля, а то накрутил бы мне счетчик изрядный должок. Я повернул кран, и на меня полилась теплая вода. Господи, как хорошо-то. Есть преимущество у развитой цивилизации. Смыв с себя пыль чужого мира, я вышел, очень аккуратно вытерся и оделся. Пошел в гостиную и сыпанул рыбкам корма. Хорошо, что у меня рыбки, им несколько дней без еды не страшны. А кошка могла бы помереть. Зазвонил мобильный, валяющийся на столе, но как-то уныло, без энтузиазма. Прежде чем я успел взять трубку, звонок уже оборвали. Я посмотрел на список пропущенных. Ну, ничего себе. 5 дней-то всего отсутствовал. Как ни странно, от мамы было всего 2 звонка. У меня замечательная мама. Она не паникер, и в ее сознание укладывается, что взрослый сын может недельку не звонить и не отзываться на звонки. А вот с работы меня искали 100 раз, включая только что оборванный звонок. Я вздохнул и перезвонил. «Иван, ты с ума сошел!» Константин, лидер нашей группы «Угол падения», начал орать сразу же. «Ты что себе позволяешь? Обкурился, накололся!» «Костя, ты же знаешь, наркотиками я не балуюсь», — сказал я. «Запил!» — чуть спокойнее предположил Константин. Похоже, это в его глазах было бы заслуживающим снисхождения обстоятельством. «Тогда резко пить не бросай, Белочка придет. «Я не пью», — сказал я. «Ну, так, во всяком случае, не пью». «А тогда что?» — снова завелся Костя. Я тебя уволю нахрен! Тоже мне Ринго Стар! Ударников в Москве, как собак нерезанных!» «Костя, а может, у меня что-то случилось?» — спросил я. «Какая-то беда, проблема». «И что случилось?» — все еще на взводе продолжал Костя. «Я случайно попал в иной мир и провел там 5 дней. Никак не мог вернуться». Говоришь, наркотики не употребляешь», — почти спокойно сказал Костя. «Доиграешься, уволю тебя нахрен». «Костя, я давно хотел сказать, что у тебя бедный словарный запас», — сказал я. «Нахрен, нахрен, уволю к чертям собачьим, уволю с концами, выгоню на улицу босого и голого. Ну, много же есть красивых, экспрессивных выражений. И в песнях, что ты пишешь, та же самая беда. Язык бедный, канцелярский, суконный. «Суконный, кстати, это не от слова «сука», а от слова «сукно». Я тебя уволю», — твердо сказал Костя. «Увольняй», — согласился я. «У меня теперь другая работа». «Эй, Иван, ты чё? Да перестань залупаться, давай встретимся!» Я отключил телефон. Подумал и набрал мамин номер. Во-первых, чтобы Костя, который сейчас будет перезванивать, нарвался на занято, а во-вторых, узнать, как у мамы дела, не нужна ли ей какая-то помощь, и предупредить, что я уеду в турне. Нет, не в турне, в командировку. Я взялся за ум, бросил музыку и теперь работаю в серьезной государственной конторе с хорошей зарплатой и нормированным рабочим днем. И никаких вредных привычек у коллег. Центром он и впрямь не отпускает.